Тенталья продолжала охотиться. Сегодня она разговелась молодым кабаном, не нажившим ума. Увидев и ощутив запах хряка, подбиравшего желуди у края дубовой рощи, драконица испытала сводящий с ума приступ голода и ринулась вниз. Глупый вепрь с праздным любопытством наблюдал за ее стремительным приближением и лишь в последний момент сообразил пустить в ход клыки. Он успел сделать такое движение, как будто пытался ее отпугнуть. Его свежая туша оказалась тенталье, что называется, на один зуб. Пир завершился до обидного скоро, кабан исчез без следа, оставив памятью о себе лишь талику крови на палой листве и камнях. А тенталья взмахнула крыльями и снова полетела вперед. Собственный голод и жажда к еде почти пугали ее. Весь остаток дня она держалась на малой высоте, высматривая добычу, и закусывала еще дважды оленем и опять кабаном. Съеденное не приносило настоящей сытости, лишь на время приглушало постоянное чувство голода. Очень скоро в опустевшем животе снова начинало урчать, и тенталья волей-неволей отвлекалась от поставленной цели. Настал даже такой момент, когда она вскинула голову, обозревая линию горизонта, и вдруг осознала, что давно уже не следит за намеченным направлением полета. Оказывается, она путешествовала именно куда глаза глядят. А глядели ее глаза в основном на возможную добычу, и поиск съестного успел завести ее достаточно далеко от реки. Усилием воли тенталья заставила себя отвлечься от высматривания пищи и стала быстро подниматься все выше, зорко оглядывая заболоченную долину. Реку, плотно занавешенную древесными кронами, удалось обнаружить не сразу. Деревья здесь росли прямо в воде. Обширные мелководья оставались недоступными солнцу. Не слишком обнадеживающие места. Тенталья вновь устремилась вверх по течению, подгоняя сама себя, словно в наказание за прежнюю беспечность, и всемерно высматривая на местности хоть какую-нибудь памятную примету или признаки близкого поселения старших. Спустя некоторое время река проглянула снова, лес несколько отступил. Начинались предгорья, а вдоль реки густые пойменные луга. Здесь было меньше болот, земля выглядела надежной. Тенталья вновь осмотрелась, и сердце у нее стукнуло не в попад. Она вспомнила эти места и сообразила, куда завели ее поиски. На горизонте за широкой излучиной возвышалась сторожевая башня Кельсингры. Она блестела в лучах солнца, клонившегося к закату, и тенталье захотелось запеть от восторга. Башня уцелела, и уже можно было рассмотреть рядом с ней знакомые силуэты других зданий. Но в следующий миг восторг драконицы испарился. Ветер был как раз с той стороны, и ему полагалось бы пахнуть дымом очагов, горячим железом кузниц и хлебом, только что вынутым из печей. Но сколько она ни принюхивалась, знакомых запахов не было. Тенталья, что было сил, понеслась к городу, и чем ближе она подлетала, тем очевиднее становилось, что город мертв. Вот драконица оказалась над большаком, проложенным в незапамятные времена. По нему всегда во множестве сновали люди и повозки, а теперь было пусто. Мало того, в одном месте дорогу начисто снесло оползнем, и никто ее не чинил. Большак был вымощен тем же камнем памяти. Камень хранил темные воспоминания о том, что некогда ему велели быть дорогой, а еще обрывки воспоминаний купцов, воинов и бродячих торговцев, некогда путешествовавших этими местами. Смутные шепоты достигали сознания тенталии. Дорога так и не заросла ни мхом, ни травой, и тянулась ровная, черная, прямая, как луч, к городу. Она еще осознавала себя дорогой. Больше никто в целом мире о ее существовании даже не подозревал. Тенталья долго кружилась над мертвым городом, оглядывая картину случившихся некогда разрушений. Люди старшей расы строили Кельсингру на протяжении многих веков. Строили весело и радостно, полагая, что до скончания века будут гулять по ее прекрасным улицам и селиться в уютных домах. Скончание века наступило гораздо раньше, чем они ожидали. и нынешнее запустение выглядело жестокой насмешкой над глупыми заблуждениями смертных. Чудовищный подземный удар попросту расколол город надвое. Теперь там зияла глубокая пропасть, и по дну ее проложила себе русло река. Тинталья заглянула вниз и увидела обломки зданий, рухнувших в разлом. Драконица зажмурилась и тряхнула головой, отрешаясь от прежнего образа Кельсингры, о котором нашептывал камень. Она-то хорошо знала, как строили старшие. Они обрабатывали камень памяти, привозили его сюда и возводили стены и башни, заставляя помнить свой зодческий замысел. Вот и стоял город, храня молчаливую верность ушедшим. Память поколений побудила Тинталью вернуться в город, так как всегда возвращались драконы, и это едва не стоило ей головы. Ее предки всегда опускались на реку, к вящей радости жителей. Подлетевший дракон стрелой падал в прохладную воду, поднимая волну и немыслимые каскады брызг. Раскачивались корабли у причалов, кричала в восторге собравшаяся толпа, а дракон выныривал и, довольный, выбирался из воды на галечный пляж. К несчастью, река значительно обмелела. С разгону нырнув, Тинталья, рассчитывавшая на дружеские объятия воды, прямиком ударилась в дно. Оказывается, глубина здесь была ей едва по плечо, и она лишь по чистому везению не переломала себе лапы, спасла лишь пружинистая мощь мышц. Тинталья отделалась двумя сломанными когтями на левой передней лапе и больно ушибла крылья, которые пришлось распахнуть в последний момент. Она выбралась из воды, разочарованная и злая, и встретили ее неприветственные крики старших, а унылый посвист ветра в безлюдных развалинах зданий. Скоро ей начало казаться, что она бредет сквозь нескончаемый дурной сон. Камню памяти не было особого дела до суетной живой жизни, пытавшейся закрепиться на его серебряно-черной поверхности. Доколе он помнил замысел скульптора или строителя, ему нипочем были самые цепкие корешки и побеги, да и зверей, что могли бы устроить себе в заброшенных покоях гнезда и логово, гнали прочь воспоминания о мужчинах и женщинах, некогда здесь обитавших. Спустя много столетий после разрушительной катастрофы едва-едва начали появляться первые робкие признаки грядущего возвращения Кельсингры в лоно естественной природы. Кое-где в тонких трещинах между камнями мостовой и в укромных уголках лестниц стали возникать пятнышки мха, а в оконных проемах можно было заметить несколько вороньих гнезд, эти птицы никогда особо не признавали за человеком главенство. В узорных чашах уличных фонтанов стояла дождевая вода, и местами ее подкрашивала зелень водорослей. Перед глазами Тинтальи представали некогда величественные, а теперь провалившиеся внутрь себя купола, и целые передние стены домов, снесенные древним землетрясением, так что на улицах внизу громоздились горы битого камня, а внутренние помещения без помех заливало послеполуденное осеннее солнце. Минуют еще века, много ли, мало ли, и от Кельсингры не останется даже фундаментов. И вот тогда-то ни единая живая душа не вспомнит о том, что когда-то люди и драконы жили в этом мире бок о бок, в согласии и покое. Эта мысль уколола Тинталью в самое сердце. Она удивилась и задумалась над собственным чувством. Нынешнее человечество значило для нее очень немного. Но было время, нашептывала наследная память, когда сущность драконов смешалась с природой людей, и от этого нечаянного союза пошла старшая раса. Люди той расы были рослыми и стройными, с золотой кожей и глазами, как у драконов. Они были драконам не просто соседями, но почти кровной родней, что и приумножало их славу и мощь. Тинталья медленно брела нарочито широкими улицами. Люди старшей крови размечали их с мыслью об удобстве драконов. Приблизившись к зданию городского управления, она поднялась по просторным ступеням. Их тоже устраивали специально для ее соплеменников, желавших присутствовать на советах и собраниях старших. Внешние стены здания еще мерцали чернотой камня памяти, перемежаемой белоснежными статуями и рельефами. Кориандра, многоплодная по-прежнему, без устали распахивала поля, шагая следом за могучими быками, впряженными в плуг, а дракон Сиссикарья распахивал великолепные крылья, безмолвно трубя. Тинталья шагнула между двумя каменными львами, бесстрастно сторожившими вход. Одна створка громадных дверей была уже обрушена, вторая еще держалась. Драконица не сильно задела ее хвостом, и истлевшее дерево рассыпалось, подняв тучу пыли. Дереву была не присуща почти вечная память черного камня. Что касается внутреннего убранства, полированные дубовые столы давно обратились в прах, и на неровных кучках этого праха в кривь и в кость лежали каменные столешницы. Свет едва проникал в зал из-за пыли, густо покрывшей окна. Прекрасные занавеси по стенам частью просто исчезли, частью превратились в бесцветную кисею, едва отличимую от паутины. В этом зале было по-настоящему тесно от застоявшихся воспоминаний, и они властно стучались в сознание Тинтальи, но драконица упрямо ограничивала свое восприятие лишь настоящим. Вот этим пыльным молчанием, вот этим жалобным постанованием ветра в разбитом окне. Возможно, где-то в недрах здания еще сохранялись сделанные некогда письменные аналы. Возможно, она могла разыскать их и прочесть нацарапанное на крошащемся от древности пергаменте. Но зачем? Какой в этом смысл? Здесь, в этом городе, она все равно не найдет того, что хотела бы отыскать. Она еще постояла посреди зала, оглядываясь по сторонам. А потом вскинулась на задних лапах, задрала голову и яростно заревела, разгоняя столпившихся призраков, так жестоко обманувших ее ожидания. Голос Тинтальи всколыхнул застывший в вековой неподвижности воздух, мечущийся хвост разметал обломки столов и скамей, куски мрамора со стуком разбивались о стены. Длинная шпалера сползла со стены, по пути ткань разваливалась на нити, а нити обращались в пыль, и дыхание драконицы завивало эту пыль маленькими смерчами. Тинталья раскачивалась в полутьме, мотая головой на длинной гибкой шее, и ревела, ревела. Потом приступ горя и гнева миновал, и она опустила передние лапы на холодный каменный пол, слушая, как затихает в развалинах последнее эхо ее горестного плача. «Затихает и умирает», — подумалось ей. Вот так и они затихли и умерли, все-все, все мое племя. Осталось только я, последнее бессмысленное эхо, и никто, кроме этих стен, больше не услышит меня. Она выбралась из зала и вновь поплелась куда-то улицами мертвого города. День постепенно угасал. Как она летела сюда, как гнала себя, развивая предельную скорость, и все лишь ради того, чтобы обнаружить здесь запустение и смерть. Да еще несокрушимую память древнего камня, не допускавшую сюда новую жизнь. Разве только жалкие потеки мха в швах между глыбами. «Вот она, человеческая природа», — с негодованием сказала себе Тинталья. «Сами больше не могут всем этим пользоваться, так и другим не дают». Подумав так, она невольно удивилась собственному горькому озлоблению. Получается, она уже не видела разницы между старшими и нынешним человечеством, по вине которого она столько лет томилась в неволе. В это время ей попался на глаза обрамленный камнем колодец и при нем разрушенный ворот. Некое приятное предвкушение зашевелилось в душе. Что такое? Ах да, память предков, в который раз пришла ей на выручку. Много-много лет назад здесь можно было и спить... Нет, не воду, но жидкое серебро волшебства из прожилок камня памяти. Даже для драконов это был сладостно пьянящий напиток. Тот, кто пробовал его неразбавленным, обретал единение со Вселенной. И такого свойства было то давнее переживание, что Тинталья невольно потянулась к краю колодца и жадно принюхалась, а потом заглянула в самую глубину. Ей показалось, будто там очень далеко по-прежнему струился серебряный блеск, однако полной уверенности не было. Она даже вспомнила байку о том, что из глубокого колодца и днем можно увидеть звезды. Если это в самом деле так, значит, можно увидеть и отражение. Ах, да что толку гадать? Что бы там ни было, она все равно не могла дотянуться ни губами, ни лапой. Никогда больше ей здесь не напиться. Ни ей, ни какому-либо иному дракону. Останется лишь сладостное воспоминание и пытка невозможностью его повторить. Вот оно, одиночество, абсолютное и непоправимое. Тенталья расколотила проржавевшие остатки ворота и в сердцах сбросила их в колодец и долго слушала, как они падали вниз, ударяясь и громыхая о стены. Весь остаток дня Малта почти не открывала глаз, а когда, наконец, подняла веки, дневной свет уже покидал небеса. Уходили режущие солнечные лучи и нестерпимые блики, зато надвигался сырой холод ночи, и что было хуже, трудно сказать. Вот появился первый комар, и в восторге зазвенел возле ее левого уха. Малта хотела было пришибить кровососа, но мышцы не желали повиноваться. Тело казалось чужим и каким-то заржавевшим. Все же Малта выпрямилась, постановая от боли. Кики показалась ей бесформенной кучей тряпья, небрежно брошенной на носовую банку и дно. По виду мертвее не бывает. От этой мысли девушку охватил ледяной ужас. Еще не хватало застрять в утлой лодочке вместе с трупом подруги. Что угодно, только не это. Страх, однако, был весьма глупым, и в следующее мгновение она поняла это. Поняла и даже улыбнулась, и улыбка наверняка получилась жуткая. Если Кики действительно умерла, что они, интересно, будут с ней делать? Опустят за борт в разъедающую воду? Малта с трудом могла себе это представить. Уж не в большей степени, чем просто сидеть и созерцать мертвую, а потом и самой помереть. Язык слушался еще хуже прежнего, но Малта кое-как проскрипела «Кики!». К ее немалому облегчению Кики пошевелилась. Это было очень слабенькое движение, всего лишь судорога пальцев на влажных досках. Ну, по крайней мере, оно свидетельствовало о жизни. Другое дело, что Кике наверняка было страшно неудобно лежать так, наполовину свалившись с носовой банки. Больше всего Малте хотелось отвернуться и предоставить Кике ее собственной участи, но некоторым образом она не могла так поступить. Она сползла со своей банки, оказавшись на четвереньках, и от этого простого движения у нее свело судорогой половину мышц. Она попыталась приподнять Кики, но сил совсем не было. Волей-неволей Малта ограничилась тем, что плотнее закутала подругу в обрывке зеленого шелка от холода и комаров. Потом погладила по щеке. «Помоги мне выжить!» — различила она слабый шепот Кики. Подруга, по-видимому, даже глаз не могла больше открыть. «Попробую», — отозвалась Малта. У нее самой получилось едва ли громче, но Кики явно расслышала, а может, почувствовала. «Помоги мне выжить», — повторила она. Каждое слово давалось ей усилием, от которого трескались губы. Она со стоном вобрала в себя воздух. «Пожалуйста, помоги мне сейчас, а я тебе потом отплачу, обещаю». Такие обещания дают дети во время порки, когда они готовы на все, лишь бы прекратить наказание. Малта погладила молодую женщину по плечу, потом все-таки приподняла ей голову и слегка повернула, с тем, чтобы деревянный край банки не так врезался в нежную щеку, и сама устроилась рядом с подругой, делясь с ней скудным теплом собственного тела. Что еще она могла для нее сделать? Только потом Малта еще раз заставила двинуться онемевшие шейные мышцы и нашла глазами сатрапа. Великий властитель Джамилии зло смотрел на нее с кормового сиденья. Лоб и щеки у него заметно опухли. Малта отвернулась. Быстро делалось холоднее, и она, как могла, втянула руки поглубже в рукава измызганного платья, подняла воротник и прикрыла ноги подолом. Вот теперь можно начать убеждать себя, что ей вправду тепло. Здесь, на дне лодки, куда не так поддувает ветер, да и Кики все-таки рядом, Она прикрыла глаза и постепенно начала уплывать в полудрему. «Чё там?» — это был голос сатрапа, но Малта решила не отзываться. «Только очередной свары ей сейчас не хватало. Какие свары, когда совершенно нет сил?» «Чё там?» — напряженно повторил Казго. Малта приоткрыла глаза и подняла голову, а через мгновение рывком села, резко качнув лодку. Что-то приближалось к ним из темноты, что-то большое. Малта напрягла зрение, силясь различить знакомый силуэт. Только живые корабли плавали вверх по течению дождевой реки. Все прочие суда неизбежно погибали, не выдерживая едкой воды. Однако близившаяся тень сидела в воде ниже, чем полагалось бы живому кораблю, и несла над собой единственный квадратный парус. Освещали же судно лишь собственные весьма неяркие ходовые огни. Но Малте померещилось некое движение вдоль обоих бортов. Потом она заметила, как ходил вверх-вниз высокий, напрочь лишенный элегантности нос, отвечая качке корабля, пробивавшегося против течения. Куда только подевалась застывшая тяжесть, сводившая мышцы. Малта поднялась во весь рост, продолжая вглядываться в потемки, уже узнавая подходивший корабль и не желая верить собственным глазам. Потом она снова скорчилась рядом с Кики. В конце концов, было уже вполне темно, а лодочка у них маленькая. Может, и не заметят. «Ну так чё?» — с явным трудом выговорил сатрап. «Тихо!» — шикнула Малта. «Это колсидийская боевая галера». Сердце у нее гулко колотилось. И что здесь, спрашивается, делать боевому колсидийскому кораблю? Что он потерял на опасной реке? Не иначе колсидийцы надумали кого-то ограбить или что-нибудь разузнать. С другой стороны, встретят ли они еще какое-нибудь судно? И что может сулить им эта галера? Спасение или жестокую гибель? Пока она пыталась что-то сообразить, сатрап перешел к действиям. «Спасите нас! Спасите! Сюда! Сюда! Мы здесь!» — заорал он как можно громче, приподнимаясь на корточки на своей кормовой банке. Одной рукой он придерживался за борт, другой отчаянно размахивал. «Они могут убить нас!» — попыталась осадить его Малта. «С чего ты взяла? Они мои союзники! Я нанял их, чтобы они помогли избавить Джамилию от пиратов. Смотри, да у них же наш флаг! Это точно кто-то из наших наемников. Наверное, они гоняются за пиратами. Эй, сюда, сюда, спасите!» «За пиратами? Гоняются по дождевой реке?» — усомнилась Малта. «Сами они грабители, хуже всяких пиратов». Но на нее не обратили внимания. Даже Кики нашла в себе силы подняться, она вскарабкалась на банку и сидела на ней, пытаясь махать кораблю и жалобно крича что-то без слов. Вопли высокопоставленных попутчиков не помешали Малте различить удивленный возглас вперед смотрящего. Очень скоро на носу галеры зажглось сразу несколько фонарей, так что голова свирепого чудища, венчавшая форштевень, словно бы ожила, отбрасывая странные тени в тумане. Вот рядом с ней возник силуэт человека, вот он вытянул руку, указывая вперед, их заметили. Людей на носу стало больше, они возбужденно переговаривались. Корабль слегка повернул и пошел прямо на лодку. Казалось, они никогда не сойдутся вплотную, но потом с галеры бросили конец, и Малта поймала его. Лодку быстро подтянули к борту, и свет фонарей показался девушке ослепительным. Она только и могла бессмысленно держаться за канат, пока сатрапа, а потом и Кики втаскивали на корабль. Когда настал ее черед, и она очутилась на палубе, ноги напрочь отказались ее держать, и она осела на жесткие доски. Колсидийцы о чем-то пытались спрашивать ее, но она лишь мотала головой, а слова наружу не шли. Она отчасти понимала по-колсидийски. Отец успел кое-чему научить, но язык в буквальном смысле отсох и не годился ни для каких разговоров. Сатрапа и Кики уже поили водой, и Кики невнятно благодарила. Когда Малте протянули маленький бурдючок, весь остальной мир разом перестал существовать. Впрочем, бурдючок у нее очень скоро отобрали, зато сунули одеяло. Она накинула его на плечи и сидела под ним беспомощно дрожа. К ней постепенно возвращалась способность соображать, и она начала раздумывать, что же будет с ними дальше.